Глава 44. Первое задание. По мере продвижения на юг становилось все теплее. Но даже тут погода не была особо приятной. Иногда шел дождь или мокрый снег, здорово осложняя полеты на мече. К счастью, нужный лес находился вдали от Ордена Феникса. Поэтому Вика надеялась не встретить никого из чужих заклинателей. Сяолун все еще сидел в заточении. Так что вряд ли встреча с коллегами на пути постижения истины сулила неприятности. Но девушке все равно не хотелось увидеть кого-то из знакомых. В город у подножия Южного леса они прибыли еще днем и, разделив учеников на небольшие группы, выдали им задание расспросить местных жителей о всевозможных сверхъестественных происшествиях. А сами главы пиков засели в ресторане при гостинице и принялись обсуждать новую книгу, в которой Вика хотела описать методы борьбы с заразными заболеваниями. Тут пока использовали крайне негуманные способы лечения эпидемий. Окружить зараженное поселение, не выпускать никого наружу, и если болезнь слишком опасная, то просто сжечь все и всех дотла. Так что девушка пыталась придумать более эффективные и человечные методы. Только вот Чуньлан рассказала, что мор может быть вызван не только каким-нибудь заболеванием, но еще и проклятием. И уж тут лечиться надо молитвами или заклинаниями. Ну или опять же, выжечь заразу огнем. К вечеру вернулись ученики и по очереди стали докладывать об успехах. В целом все было не так уж и запущено. Несколько призраков в самом городе, часть из них, вероятно, выдуманная, странный зверь, таскающих кур в небольшой деревне к востоку отсюда, пропажа нескольких человек в лесу и странные звуки и огни на старом кладбище. Ночную охоту решили начать с самого опасного – расследовать пропажу людей. Бесследно исчезли уже 4 человека. Все пропавшие были мужчинами. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Ведь женщины зимой предпочитают сидеть дома, а не шататься по заснеженному лесу. И даже если какой-нибудь хозяйке нужен хворост или кора для отваров, далеко она не пойдет, соберет необходимое на окраине. Учеников поделили на две части так, чтобы в каждой группе половина была целителями, и отправились прочесывать предполагаемые места пропажи людей. И хотя охота называлась ночной, пошли на нее с утра, потому что мужчины бесследно исчезали в светлое время суток. Вообще-то не все монстры орудуют исключительно по ночам. Многие предпочитают питаться днем, а вечером ложатся спать. Система расщедрилась и выдала квест «Проявить себя хорошим наставником». Причем квест был повторяющимся. То есть за каждую успешную охоту под ее руководством Вика получала бы по 200 баллов. Так что девушка уже мысленно потирала руки. Она не уедет отсюда, пока тут есть хоть один завалящий призрак. Всю нечисть здесь повылавливает и ученикам продемонстрирует. В лесу снега было мало, но ночью слегка подморозило. Поэтому грязь застыла, под ногами ничего не хлюпало, и прогулка проблем не доставляла. К сожалению, никаких особых следов тоже не осталось, ведь с момента последнего исчезновения прошло уже 3 дня. Вика разделила учеников на группы по 3 человека, и в последнюю группу попали Дандан, Шенли и она сама. Вика держала мальчика поближе к себе с расчетом на то, что если находиться рядом с главным героем, непременно встрянешь в приключения. И, конечно же, этот метод ее не подвел. Протагонист самым первым заметил впереди что-то необычное. В этой части леса росли какие-то вечно зеленые кустарники, похожие на миниатюрные разлапистые елочки. Так что видимость тут была не очень. И если бы не главный герой, они могли бы и не заметить ничего. Шенли сказал, будто видел впереди что-то красное, и повел всех в ту сторону. Группы учеников старались держаться в пределах видимости друг друга, и, заметив, что учитель куда-то направился, тут же поспешили следом. Шумели они при этом, как миниатюрное стадо слонов, но зато никто не разговаривал слишком громко. Конечно, на обычной охоте они бы всю добычу давно распугали, но, к счастью, Большинство монстров не очень сообразительные. И если видят людей, то обычно думают, что обед пришел сам, и спешат ему навстречу. Вот и сейчас девушка в красном платье не пыталась убежать, а сделала вид, что упала, и живописно разлеглась на земле, оголив босые ноги до колен. Ученики, увидев эту картину, тут же краснели, а ученицы или хихикали, или хмурились. «Ах, добрый странник! Помоги попавшей в беду девушке! Кажется, я подвернула ногу!» С этими словами соблазнительница откинула полу одежды, обнажившись почти до бедра. Кто-то уже успел сбросить плащ и хотел подойти к девушке и накинуть на нее, но Вика тут же рявкнула. «Стоять! Всем 5 шагов назад!» Ученики послушались, хотя некоторые глянули на наставника с осуждением, что тот не дает немедленно оказать помощь пострадавшей. Вика шагнула вперед, и незнакомка тут же сосредоточила свое внимание на ней и повторила свой монолог. «У этих оборотней вообще фантазии нет», – посетовала мысленно Вика, вспоминая лесной данж. «Могли бы и другие слова использовать». «Как видите, это существо знает только одну фразу. Конечно, людей от страха тоже может заклинить, но тут уже надо включать логику. Откуда бы взяться среди зимнего леса босой девушке в летнем платье? Даже если на нее напали разбойники и отняли одежду, это не объясняет того, почему после беготни среди деревьев и кустов у нее прическа не растрепалась, а на голых ногах ни одной царапинки».